Коттедж был умышленно сожжен. Возможно, эти же люди принимали участие в криминальной разборке, происшедшей в тот же день, в минувшее воскресенье, в 8 часов вечера на Выборгском шоссе. В связи с этим делом разыскивается женщина, рост около 165 сантиметров, блондинка, была одета в серый плащ и темно-синие туфли. «Тоже мне приметы!» — фыркнула Галка. «Да под них кто угодно подходит, вот даже ты!» «Разве я блондинка?» — растерялась я. «Ну, пепельная!» Галкины слова повергли меня в ужас. «Кстати, где же плащ? Утром в понедельник я в торопях сунула его под вешалку, чтобы Галка не заметила и не начала расспрашивать. Девчонки перебрались в нашу комнату, потому что Галка укладывала Стасика. Я достала плащ и заперлась с ним в ванной. Так, пола обгорела прилично, носить уже невозможно. Как это я сразу не заметила? Придется его выбросить, чтобы не расстраиваться. Машинально я проверила карманы, и что-то в правом царапнуло мне руку. В руке у меня была довольно тяжелая золотая цепочка с крупными порванными звеньями. Такие носят сейчас бандиты, отморозки с бритыми затылками и неандертальскими низкими лбами. Откуда у меня эта цепь? Я взяла ее в руки и вдруг заметила, что замок на ней разорван, и вся она вымазана чем-то липким и ржавым. Господи, да это же кровь! И вдруг перед моим внутренним взором встало лицо с выпученными глазами и разинутым в крике ртом. Я ощутила, как тяну за цепочку, и она рвется. «Тань, Тань, ты что там так долго? Открой, девчонкам надо зубы чистить!» Галка стучала в дверь ванной. Я очнулась, завернула плащ в узел и запихнула глубоко под ванну, а цепь отмыла от крови и сунула в карман халата. Мысли мои метались в голове абсолютно беспорядочно, как жуки-водомерки на поверхности пруда. Что же это происходит? Я точно помню, что выпила кофе и отрубилась, и очухалась только в понедельник утром в постели со спящим Кириллом. Но факты говорили сами за себя. Во-первых, сумка. Она появилась в квартире Кирилла за это время. Во-вторых, обгорелый плащ и пожар в учительском поселке. Может быть, пока я была без чувств, кто-то надел мой плащ, съездил за сумкой и вообще что-то делал, прикрываясь мной. Чушь какая! Кому это нужно? И потом ведь Лиля видела именно меня, а я ее не узнала. И вообще ни черта не помню, куда я ездила и с кем. Кроме этого, есть еще безапелляционное высказывание какого-то шамана, что он видел меня в деле вечером в воскресенье. Очевидно, это и была та разборка, про которую говорили по телевизору. Один человек может врать, но когда несколько... то либо все они сговорились, либо дело во мне. Скорее всего, последнее. Теперь прибавились еще чужая золотая цепь и эти странные видения. Я подумала еще немного и поняла, что мне остается только одно — позвонить Кириллу и прямо спросить у него, где я находилась сутки и еще одну ночь с вечера субботы и до утра понедельника. Как ни противно мне будет разговаривать с этим ненормальным, но иного выхода нет. Однако легко сказать позвонить. Телефона-то его у меня нет. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Вот я сижу у него в квартире, набираю номер, чтобы позвонить Галке, а сама машинально рассматриваю аппарат. Телефонный аппарат старый, с разбитым корпусом, склеенным скотчем. Кнопок нет, надо по старинке крутить диск. а внизу вставлен номер, этого телефона. И что-то я тогда отметила про себя. Цифры повторялись. Вспомнила. 28-28, мой возраст, два раза подряд. А первые цифры номера, вероятно, такие же, как у Валентины. Дома находятся близко. Рискнем. Я прокралась в коридор, все уже угомонились, и было там темно. С непонятно отчего бьющимся сердцем я набрала 7 цифр. Сначала были долгие длинные гудки, потом на том конце сняли трубку. «Алло, алло, это Кирилл?» — полушепотом спросила я. «Да, я вас слушаю». «Добрый вечер, это Таня». Он помедлил чуть-чуть и повесил трубку. На ночь я напилась чаю с мятой, поэтому спала хорошо. Только под утро приснился сон, как я бегу под дождем по пустынной улице и вбегаю в незнакомую парадную. Подъезд старый, обшарпанный, пахнет кошками, но на потолке сохранилась лепнина, а на втором этаже на площадке под окном в нише скульптура ангела со сбитым крылом. Я проснулась в нервах. Сон был таким правдоподобным, но ведь наяву в этом доме я никогда не была.